Глава 24. Раньше мне казалось, что я никогда не вляпаюсь в кого-то настолько крепко. Я планировала степениться годам к 30 в лучшем случае. Но в моей жизни появилась Громова и перевернула все планы на будущее. Меня больше не заботило то, что идея нашего с Русей фиктивного брака принадлежала Львовскому-старшему. Не заботило, что моя невеста воспринимает меня блондинистой моделькой, нуждающейся в деньгах. Не заботило, что брак с Русланой пресса окрестит сделкой, выгодной прежде всего для меня. Было плевать, даже если бы весь мир считал меня грёбаным альфонсом. Главное, что Руслана была рядом. И я планировал намертво вписать этот факт в хорошенькую уголовку девчонки. Громова пошевелилась во сне. Руся не хотела просыпаться, однако на сегодня у нас было назначено несколько дел, которые следовало завершить. Во-первых, нужно навестить родителей Русланы. Во-вторых, официально заявить о том, что Михаил Громов благополучно воскрес, а все события, происшедшие перед главным офисом МИГРО, заранее спланированная операция, проведенная по инициативе силовых структур. В-третьих, нужно убедить Руслану согласиться на пошив свадебного платья. Эта девчонка не собиралась выходить за меня в традиционном наряде невесты. И напоследок у меня была назначена встреча с врачом, о которой я не распространялся. Вернее, я бы предпочел о ней забыть, но грядущий брак, который я всеми силами планировал сделать настоящим, обязывал меня подумать о будущем. А конкретно о деторождении. Случилось так, что еще в прошлом году, во время стандартного обязательного обследования, я отхватил не самый утешительный диагноз, который бил по моему самолюбию. Бесплодие. В перспективе излечимо. Врачи хором твердили, что после курса терапии, сменив образ жизни и отказавшись от вредных привычек, я вполне способен заделать ребенка какой-нибудь суперздоровой барышне. Но до недавних пор я не торопился мчаться в клинику. Руська своим появлением в моей жизни и в моей постели напрочь снесла все мои планы. Теперь вопрос беременности показался мне вполне актуальным. А как еще привязать Громову? Ведь эта женщина, привыкшая все и всегда держать под контролем, может не поверить, что я повернут на ней. А так ребенок свяжет нас намертво. Осталось лишь зачать его. И вот конкретно с этим у меня пока что были трудности. Отвлекся от мыслей, улыбнулся. Руслана перевернулась на живот, а носом уткнулась в мое плечо и вновь затихла. Я беззвучно рассмеялся. Около часа назад курьер доставил букет цветов. Из букета вынул ярко-красную розу на длинном стебле. Сдвинул одеяло с хрупкого плеча и принялся водить нежными лепестками по бархатистой коже. Руся морщилась, но глаз не открывала. Пришлось действовать более активно. Сдвинул одеяло еще ниже, до умопомрачительно аппетитной попы. И принялся изучать каждый сантиметр теплой кожи уже не лепестками, а губами. Момент, когда девушка проснулась, я ощутил мгновенно. А как не заметить, если стройное тело выгнулось под моими руками? Сонное, теплое, уютное и податливое. Она, как сладкий сливочный крем, растекалась по пальцам, стоило к ней прикоснуться и немного поласкать. «Реми!» Выдохнула девушка, когда я аккуратно перевернул ее расслабленное, сногсшибательное тело. Устроился сверху и, убедившись, что она готова меня принять, осторожно проник в ее тугой и влажный жар. «Это ведь истинный кайф — находиться внутри ее тела. Чувствовать, как звенит напряжением и сжимается нежная плоть. Как Руслана замирает, задерживает дыхание, а потом отпускает себя, позволяя мне вести. Податливая и страстная. Жадная и отзывчивая. Вся моя. У меня не было подходящих слов, чтобы описать ее. Уверен, девчонка даже и не догадывалась, что мне хватает одного взгляда, одной улыбки, одной мысли для полной боевой готовности. Член звенит от напряжения, требуя оказаться в единственном месте на планете. Острые ноготки с привычной и ставшей для меня естественной легкой болью вонзились в мои плечи. Моя дикая кошечка. Она и сама не замечает, как жадно впивается в меня. Но после каждой близости я неизменно обнаруживаю на своем теле царапины или небольшие засосы. Это сводило с ума еще больше. В ответ я тихо рассмеялся. А потом стало не до смеха, когда Руслана обхватила своими стройными ногами мои бедра, понукая проникнуть глубже. И я вновь сорвался, меняя темп с неспешного на абсолютно дикий, жадный, стремительный. Я подводил ее к экстазу, наслаждаясь затуманенными страстью глазками, ее едва различимыми стонами и ответными поцелуями припухших губ. Эта женщина разбивала мою выдержку и возносила до небес за считанные мгновения. Каждая близость была несравнима с предыдущей. Русенька, словно намертво, клеймила меня собой, заявляла на меня права. Я был счастлив принадлежать ей. И не собирался отказываться от нее. Пусть она думает, что хочет, а я не откажусь. Даже если мне придется связать ее, похитить, увезти на край земли. Громова принадлежит мне, пусть хоть миллион раз твердит о фиктивном браке. Наш брак будет самым настоящим. Руслана вцепилась в мой затылок тонкими пальцами, а я впился жадным поцелуем в ее манящий сладкий рот. Моя девчонка содрогалась в экстазе, пока я витал на тех же облаках, что и она. Это, мать ее, не просто секс. Это любовь. Осталось убедить в этом Руслану. Но, зная характер Громовой, я не сомневался, что убеждать придется долго и качественно. «Какой же ты придурок!» — прошептала Русенька, когда я, не удержавшись, придавил ее своим телом. Я попытался перевернуться, но Руся лишь крепче обняла меня руками. «Лежи уже, мамонт!» — прошептала она. А я готов был поклясться, что в ее голосе сквозило удовлетворение и нежность. «С добрым утром!» — пробормотал я, утыкаясь носом в ее макушку. «Угу, будет, когда ты уберешь дурацкую розу из-под моей задницы!» — проворчала Руслана. Торопливо вышвырнул смятый цветок. Я и не заметил, как он оказался под нашими телами. «Чертов я идиот!» Руслана возмущалась, ругалась, грозила оторвать мне все стратегически важные органы. Но я все равно устроил обнаженное тело Русеньки так, чтобы было удобно изучить все повреждения. Их оказалось немного. Со стебля флористы срезали все шипы, но все равно в нескольких местах кожа на обожаемой мною попе покраснела. Или нет цветка. Не исключено, что я слишком сильно сжал упругую часть тела пальцами. Но тут они сами виноваты. И попа, и ее хозяйка. Ведь нельзя же быть такими красивыми и сексуальными по утрам. Так моя крыша улетает еще быстрее. Заботливо покрыл поцелуями все пострадавшие участки кожи. Член после таких манипуляций вновь ожил и напомнил, что утренний секс – самый важный ингредиент завтрака. «А ты не занималась сексом на кухонном столе, Русь?» — пробормотал я, прикидывая, что если приготовить омлет, сварить кофе и поковырять холодильник, то останется куча времени, чтобы устроить и второй раунд в ближайшее время. «А ты?» – пробормотала Руслана, не открывая глаз. «Я первым спросил», — хмыкнул я. Округлые ягодицы были настолько аппетитными, что я не удержался и оставил на каждой из них по жадному поцелую. А заодно и пробрался под гибкое тело ладонями. На всякий случай. Чтобы Руся не вздумала сбежать от меня. Она такая, может и умчаться в душ, обломав мои лечебные процедуры. Просунул ладони чуть выше. Сжал обожаемую мною грудь. Руслана шумно выдохнула, а я понял, что до кухни просто не доберусь. Как можно вообще оторваться от этого тела? Это ведь преступление. «Рэми, ты формулируй вопрос конкретнее», — выдохнула Громова. Я водил приоткрытым ртом по упругой попе. Перескочил на спину, поднялся к шее. Руки уже двигались по изученному маршруту. Пальцы правой теребили сосок, извлекая короткие стоны-выдохи. А левой я скользнул к животу. Руслана вновь дышала часто. А я чувствовал, как ее тело напрягается, раскрывается навстречу моим движениям. А влажные складочки обжигают мои пальцы. Меня накрыли абсолютно нелогичные и абсурдные мысли. Сколько партнеров было у Русланы до меня? Инстинкты собственника вопили. Нужно отыскать каждого и размазать в лепешку. Пусть видят, что Громова моя. И за долю секунды до того, как мозги осознали, вопрос я уже произнес. «Сколько у тебя было мужчин до меня, Русенька?» Я ощутил, как Руслана застыла в моих руках. Она убегала, ускользала, закрывалась. Но я не пустил. Глубже проник пальцами, а коленом раздвинул ее бедра, устраиваясь удобнее. «Дурак!» — выдохнула Руслана, цепляясь пальцами за простыню, комкая ее и одновременно вздергивая свою сумасшедшую красивую попку вверх, словно умоляя о новой порции ласки. Я и сам уже дошел до той грани, когда хочется вонзиться в истекающий соками тугой жар и забыться. Но меня уже понесло так, что не остановить. «Просто скажи, сколько?» Прохрипел я, подхватывая мочку милого ушка и прикусывая ее зубами. «Так и знала, что никогда не вспомнишь», — с упреком в голосе произнесла Руслана. Расценил ее ответ как попытку настоять на своем. Пришлось действовать жестче, убедительнее. Рукой подхватил под плоский живот, приподнял послушное тело и замер, упираясь во влажный вход своим налившимся возбуждением членом. Терпеть уже и сам не мог, но хотел подразнить Руслану. «Сколько, Руслана?» — прохрипел я, балансируя на грани. Понимаю, что если она шевельнет своей попкой еще раз, то я просто взорвусь, ей-богу. 5 лет назад, Реми, — выдохнула Руслана со стоном в голосе. Ты был пьян в хлам, а я пришла с подругами в клуб. Ты даже и не заметил бы меня, если бы не облил пивом. Потом извинился, но, очевидно, перепутал с кем-то из своих шлюх, Реми. И спустя 10 минут выключился, попытавшись сунуть мне в трусы оплату за услуги. Больше никого не было. Я застыл, чувствуя, как вся кровь ударила в голову. Никого? Совсем? То есть только я? Это как вообще такое возможно? Руслана дернулась мне навстречу, грозя. «Если ты не трахнешь меня сейчас и остановишься, я тебя задушу». «Ух, нет, малыш, мы не трахнемся», — прохрипел я, заводясь мгновенно, да так, что снесло не только крышу, но и все предохранители. «Я буду тебя любить». Каждое движение точно по оголенным нервам. Каждый выпад, как прогулка босиком по каленому железу. Каждый стон — чистейшее наслаждение, а поцелуй, как клеймо и обещание. Руслана задрожала в моих руках. Кричала, звала, до боли сжимала мой член тесным пленом, словно присваивала меня. И я не возражал. В моей голове все еще не укладывалось, как такое вообще реально. Как я мог переспать с девчонкой, а потом забыть об этом? Но я помнил, каким беспечным мажором и прожигателем жизни я был 5 лет назад. И как маячившие на горизонте контракты, слава и деньги затмили все настоящие ценности. К тому же 5 лет назад я кутил с приятелями так, что потом сутками приходил в себя. Неудивительно, что я даже не рассмотрел Руслану. Просить прощения было, разумеется, поздно. И я произнес то, что действительно чувствовал. Пусть и рано, пусть Громова пока и не готова к таким признаниям. Но, тем не менее, я шепнул ей на ухо, не требуя ответа. «Обожаю тебя». Пусть не верит, это ее полное право. Я докажу, что мои чувства искренние. Руслана приоткрыла рот, силясь что-то произнести в ответ. Но я вовремя впился поцелуем в ее манящий рот. Не сейчас. Сейчас я не хочу слышать ничего, кроме ее стонов. Тем более извинения за отсутствие взаимных чувств.